Пилот, что делал запрос насчет излишней иллюминации, повернулся к радио. Увы, командор, они такими мощностями не располагают. Жаль, а то заправились бы на халяву. Пришло время выходить из челнока, и Кэрби направился вслед за гарпуном. Морфеус, спустившись по трапу и отойдя от шаттла, полной грудью вдохнул свежий воздух, наполненный ночной прохладой. Чистый. На Земле такого уже давно нет. Даже в зонах первого класса и то воздух какой-то не такой, подумал Морфеус. А вон и грузовики, командор. Кэрби повернулся в сторону ворот. Там действительно, слепя фарами, показались три больших трейлера, заказанных еще с орбиты. Они двигались прямо к шаттлу, якобы для принятия груза. К шаттлу также спешил обслуживающий персонал и таможенник. Грузовой трюм шаттла, приземлившегося на ночной стороне, был пустым, а три других действительно имели товар. Кэрби, как торговец, решил совместить приятное с полезным и заработать деньжат. Да и проблем с легализацией меньше. За работу. Слушаюсь, командор. От обслуживающего персонала отделались легко, просто отказавшись от их услуг. А вот с представителем власти так быстро не разобраться, и Морфеус нацепил на лицо свою самую благодушную улыбку. «Добро пожаловать на Памир, сэр», – поздоровался таможенник. «Здравствуйте. Мне необходимо проверить груз, прежде чем вы начнете его выгружать. Конечно же, прошу на борт, если есть что-нибудь из запрещенного, указанного в списке». То скажите об этом сразу. Нет, нет ничего запрещенного. Хорошо. Подсвечивая себе фонариком, таможенник взобрался по трапу. Следом за ним поднялся сам Кэрби. Что так темно? Короткое замыкание в сети, но вы не волнуйтесь, системы управления шаттлом в полном порядке. Ясно. Направо. Да-да, конечно. Когда таможенник углубился достаточно далеко, чтобы его не услышал снаружи охранник, Кэрби тронул его за плечо. Таможенник обернулся. «Сэр, где же груз? А его и нету. То есть...» Морфеус лишь улыбнулся, когда из темной ниши показался один из членов его экипажа и мешочком с песком оглушил таможенника. «В трюм его. Есть, командор». Таможенника раздели и забросили в объемное помещение. Один из его парней облачился в форму и спустя полчаса, которые потребовались бы на реальную проверку, вышел и выкрикнул. «Все в порядке. Можно выгружать». К шаттлу для принятия груза подъехал первый грузовик. «Ребята!» – позвал гарпун водителей. «Хотите заработать по лишней сотне?» «Хотим!» – ответили они хором. «Тогда помогите моим парням перегрузить товар. Его немного, но так быстрее управимся». Водители начали подниматься на борт шаттла, где их постигла участь таможенника, удар по голове и в трюм головой вперед. Грузовики, управляемые переодетыми членами экипажа, начали подъезжать к большим кормовым люкам впритык. Но вместо товара в их кузовы забирались члены дикой сотни. Всего 27 человек, по 9 в машину, в том числе гарпун и сам Морфеус, решивший принять в мероприятии личное участие. Остальные, также по 25 человек, распределились на трех челноках, севших в других городах. Спустя час машины покинули пределы космодрома и направились в Александрск за настоящим грузом для шаттла и самого Эллина. До городка добрались за 20 минут и въехали на хорошо освещенные улицы с трехэтажными домами. Гостиницы, личные особняки, магазинчики, ремонтные мастерские, кинотеатры, аптеки и так далее. Этот городок чем-то неуловимо походил на городки Земли в докосмическую эпоху в местности, называемой Новым Светом, хорошо известной по фильмам, вестернам. Даже одеты жители как-то похожи, только без широких шляп, сигар во рту и револьверов на поясах. Жители удивленно оборачивались на большегрузные машины, которым не пристало ездить по улицам, но сторонились. Кэрби же не обращал на них внимания. Он искал кабаки, и ближе к центру города они появились. Первой на очереди оказалась забегаловка под названием «Косой пастух». «Стой!» – приказал Морфеус, и грузовики остановились. Кэрби взял рацию и включил общую волну. «Ли, давай в «Косой пастух». Понял». Из одного грузовика выскочил малорослый человек и забежал в помещение. «Ну как там?» – спросил Кэрби. «Даже не знаю, командор. Человек 20. Немного. Но ничего, посмотрим дальше. Ты оставайся внутри». «Понял, командор». Морфеус махнул рукой, и водитель поехал дальше. Машины останавливались у каждого питейного заведения, и один человек оставался в нем. Так они проехали весь городок. У последнего кабака «Медная подкова» вышел сам Морфеус с гарпуном и еще двумя бойцами с объемными сумками в руках. «Так, вы выезжаете за город и по моему сигналу подъезжаете ко мне», — сказал Кэрби водителям. В «Медной подкове» с небольшой сцены в углу играла негромкая музыка живого оркестра из трех человек, двух гитаристов и одного баяниста. Ее качество было сомнительным, музыканты сильно фальшивили, но этого никто из присутствующих, казалось, не замечал. Все веселились, пили пиво и местную водку. «Что желаете, господа?» Подбежала упитанная официантка со смешливыми ямочками на блестящих щеках. «О, вы не местные?» «Нет, только что прилетели», — улыбнулся Морфеус. «И вот решили немного перекусить. Это мы мигом. Что желаете?» «Да ничего особенного. Бифштексы вот этого, что у вас пьют. Одну минутку, господа, все будет сделано». Официантка умчалась выполнять заказ для людей со звезд, а сам Кэрби принялся разглядывать гуляющий народ. В «Медной подкове» он насчитал около 30 человек. «Маловато», — думал Морфеус. «В лучшем случае наберу 300, ну максимум 4. Да остальные тоже по 300. В итоге всего 900 000 человек». Кэрби рассчитывал на 3-4 тысячи, но, видимо, просчитался. «Впрочем, это лучше, чем совсем ничего. Придется еще один заход сделать», — снова подумал он. «По пути к базе, если хватит топлива, заскочу на парьере. Там народу побольше живет». Подскочила с заказом официантка. Она все быстро расставила на столе. Морфеус видел, что ей хочется поспрашивать незнакомцев, видимо, не слишком часто балующих это заведение, но вот беда, работы кругом хоть отбавляй. И ей не осталось ничего другого, как оставить гостей и заняться своими обязанностями, обслуживанием подвыпивших клиентов. Кэрби Морфеус, жуя бифштекс, отметил его сочность и нежность и продолжил разглядывать веселящийся народ, составляя об этих людях мнение, рисуя их общий психологический портрет. Эти люди нравились и не нравились ему одновременно. Не нравились именно как люди. Кэрби невольно сравнивал их с теми, кто жил на земле и пользовался его уважением. Взять хотя бы того же гарпуна. Сильный, волевой человек, способный принимать решения. А эти? Да, жители Рамира сильны, но их сила в мускулатуре. А вот с волей не все так хорошо. О чем свидетельствовали их лица? Добродушные, мягкие, улыбчивые. А сильный человек без воли, просто хороший сильный раб. И таких людей он презирал. Но именно это обстоятельство и нравилось Морфеусу в жителях Рамира, их безволие. Они идеальны для его целей. Они, как податливая глина, из которой можно слепить все, что заблагорассудится. И именно поэтому Морфеус выбрал эту планету с мягким климатом, с разнеженными жителями, податливыми, как воск. Сломать жителей суровых планет сложнее. Они закалены природой, бесконечной борьбой за существование, они будут сопротивляться до последнего. Но даже с такими сломанными людьми придется держать ухо востро. Потому как подобные люди хитры, могут сломаться для виду, притвориться и нанести удар в спину. К тому же Кэрби не хотел тратить слишком много сил и времени. В конце концов, его карман не бездонный, а то, что он задумал, потребует много средств. Кнехт все разглядел. Спросил Морфеус, запив съеденный бифштекс мутной водкой, именуемой, если верить меню, виски. «Да, командор. Парадный вход. Один черный и один за барной стойкой. Я думаю, с дюжим». «Без проблем, командор», — согласился Гарпун. «Двое на парадный и по одному на черный и на служебный». «Именно так», — кивнул Морфеус. «Так, я и Гарпун встаем на парадный вход. Кнехт, давай к черному выходу, а ты, Болт, к служебному». Бойцы понятливо кивнули головами. Кэрби достал рацию и сказал: «Начинаем операцию. Давайте двигайте сюда». «Уже выезжаем», — ответили по рации, и в подтверждение слов из нее донесся рык заведенного мотора. «Теперь наш выход, Болт». Боец по кличке Болт раскрыл свою сумку. Каждый для себя выудил из нее по лицевому противогазу и цилиндру нервно-паралитического газа. Полицейские средства по усмирению особо опасных волнений. На земле ими часто пользовались, особенно в четвертых секторах. Вслед за Болтом раскрыл свою сумку Кнехт. Из нее каждый вытащил по укороченному помповому ружью с удлиненным магазином, заряженному 20 электрическими патронами. Этого должно хватить до тех пор, пока газ не подействует в полную силу. «Поехали!» – скомандовал Кэрби, и группа разошлась в разные стороны. Веселящиеся не обратили никакого внимания ни на маски в их руках, ни на ружья, ни на большие черные цилиндры. Все произошло четко, точно они не раз здесь тренировались. Подходя к дверям, каждый надел маску и дернул за кольцо цилиндра с нервно-паралитическим газом. Цилиндры они забросили по сторонам и в центр. И когда цилиндры начали извергать плотными клубами едкий газ, участники операции уже стояли в дверях. Бармен, запротестовавший насчет посторонних в служебной зоне, получил прикладом в челюсть. Завизжала одна женщина, ее крик подхватили остальные. Раздался громкий крик мужчины. Пожар. Началась суматоха. Искали источник воспламенения, чтобы его потушить. Но потом до людей начало доходить, что это никакой не пожар. Слишком уж едкий дым, а он тем временем заполнил все пространство кабака. Кто-то уже начал задыхаться и падать без чувств, и для участников настал самый опасный момент. Толпа начала бесноваться и рванулась к выходам. «Стоять!» Раздались первые выстрелы. Это немного отпугнуло людей. Они отхлынули от дверей, сбились в кучу, но дым их душил, лишая страха, и они снова ломанулись к спасительным выходам. Снова зазвучали выстрелы. Морфеус разряжал один патрон за другим, едва успевая прицелиться и нажать на спуск. Рядом стрелял гарпун. Вдвоем они какое-то время создавали перед собой преграду. Пораженные электрическими пулями люди валились и дергались в судорогах. Другие падали, пораженные действием газа, но часть здоровых, как быки, продолжали лезть к выходу, дико крича. Закончились патроны, и пришлось вступить в рукопашную схватку. Морфеус бил желающих вырваться из западни людей прикладом ружья в голову, ногами в живот или по яйцам и снова прикладом в челюсть. То же самое рядом проделывал гарпун и на своих фронтах, болт с кнехтом. Все закончилось неожиданно. Напор враз ослаб, и на полу остались лежать посетители медной подковы, вперемешку мужчины и женщины. «Кнехт! Прошел кто?» «Никто не слинял, командор!» Прокричал с дальнего угла кнехт. «Болт! То же самое, командор!» Никто не проскочил, и у нас никто не свалил. Туман газа медленно рассеивался. Его выпустили через окна. Странно подумать, что люди даже не воспользовались этим вариантом. Слишком законопослушные, решил Керби. Им даже в голову это не пришло. Вот как действуют с детства много лет вдалбливаемые установки, что нельзя лазить через окна. Снаружи раздалось урчание двигателей. Водитель одной из машин вставал задом к парадным дверям так, чтобы никто из случайных прохожих не смог ничего увидеть. «Вяжите их», — приказал Морфеус и даже принялся помогать своим людям. Из сумок они достали рулоны скотча, и в кабаке раздался оглушительный треск разматываемых липких лент. Людям вязали руки за спинами, мужчинам и женщинам. Морфеусу потребуются все. Кто не сможет стать солдатом или кого он не посчитает достойным этого, станет рабом и будет работать на полях для прокорма легиона или же ублажать его людей. Когда связывание пленников закончилось, гарпун взял большой баллон, похожий на огнетушитель, даже раструб сходный имелся, но вместо пламегасящей пены он содержал нейтрализатор. Направив его на валявшихся людей, он нажал на рычаг, раздался резкий свист, и из раструба вырвался белый пар. Так гарпун и обошел весь кабак, пшикая нейтрализатором то тут, то там. Люди начали шевелиться, приходя в себя, но Керби не беспокоился. Нейтрализатор тоже из числа полицейских спецсредств, и пленники еще долго будут находиться в полуобморочном состоянии. В конце концов, полиции нужно задержать всех активных зачинщиков. Средство позволяло людям передвигаться на своих двоих с помощью полицейских. Вот и здесь бойцы, связав пленных, стали заводить их по раскладному трапу в чрево грузовика. Не таскать же их всех на своем горбу. Никаких сил не хватит. Вскоре все, кто подвергся газовой атаке, оказались в грузовике. На полу лишь остались следы в виде блевотины и испражнений, так что никто масок не снимал, даже когда весь валящий с ног газ улетучился. «Готово, командор», — радостно объявил гарпун. «Тогда поехали по другим адресам». В остальных барах и кабаках происходило в точности то же самое, что и в медной подкове, только Керби Морфеус больше не принимал в них личного участия. Людей после каждой операции становилось все больше, и они сами со всем справлялись. В конце концов, кто он? Командир или обычный боец? Так что командирский статус нужно держать. В центре прохожие часто интересовались, что происходит. Почему у дверей заведений стоят грузовики? Им отвечали в том духе, что происходит разгрузка товара, а почему не с черного хода? Так на то воля хозяина, а он, Как известно, барин, грузовики наполнялись людьми, и вскоре все бары были оприходованы, даже те, что не попали в поля зрения в самом начале. Помимо людей гребли все, что можно унести. Посуду и жратву со спиртным. Морфеус не препятствовал. Места в трейлерах много, да и в хозяйстве пригодится. Сколько получилось, гарпун? Спросил Кверби, когда последний бар опустел. Кнехт, как и на всех прочих дверях, вешал табличку с надписью «Приносим извинения». Заведение закрыто по техническим причинам. Порядка 450, командор. Возможно, даже больше. Что ж, получилось даже лучше, чем я предполагал, довольно кивнул Кверби. Если бы еще и у остальных, хотя бы так же получилось. Что теперь? На космодром. Слушаюсь. Три грузовика, под завязку набитые живым грузом, рыкнув моторами, двинулись прочь из города. Их никто не преследовал, хотя непорядок уже наверняка заметили. Просто не понимали, что случилось. Никому в голову просто не могло прийти, что совершено такое ужасное нападение. На космодроме людей быстро затолкали в трюм, и челнок, надсадно взревев дюзами, поднявшись в воздух, устремился на орбиту Рамира для состыковки с Эллином. Прошло довольно много времени, прежде чем финист вышел из ступора. Приходило понимание, что, зажавшись в углу и тихо скуля, себе не помочь. Правда, потом до него дошло, что скулит не он, а Жак, сидя на полу, поджав к груди колени и раскачиваясь из стороны в сторону, словно в такт какой-то только ему слышной музыки. «Джек!» — позвал Рон друга, также находящегося в состоянии ступора. Снова накатывал страх, даже не волной, а цунами. Он чувствовал, что если сейчас с кем-нибудь не поговорит и что-нибудь не сделает, то в порыве сумасшествия разобьет себе голову о стенку. «Что?» — апатично спросил Вильямс. «Нужно что-то делать. А что тут можно сделать? Мы в западне. Ну, хоть что-то мы должны сделать. Не сидеть же вот так тупо, как скот». От выкрика Рона очнулся Жак. Он перестал пускать слюни и, сфокусировав взгляд поочередно то на Роне, то на Джеке, закричал. «Это вы во всем виноваты. Мы теперь умрем. Как они убили охранников? Зачем вас вообще понесло сюда?» Финист не знал, что ответить. Он сам не понимал ничего из произошедшего и чувствовал, что они как-то виновны в смерти охраны и диспетчеров. Обвинительная тирада и плач привели в чувство находившегося в прострации Джека. «Тихо, Жак, а ты меня не успокаивай. Это вообще ты во всем виноват. Я домой хочу. Мы все хотим домой, Жак, не меньше твоего», — попытался успокоить друга Рон. Но Жак плохо воспринимал окружающее и во всем видел угрозу, даже в своих друзьях, затравленно отстраняясь от них, когда они приближались, чтобы его успокоить. «Не трогайте меня. Оставь его, Рон. Но что нам делать? Не знаю. Давай посмотрим, где мы оказались». Друзья, оставив плачущего Жака, скулившего о желании попасть домой, принялись в полутьме обследовать пространство. Но ничего интересного узнать не удалось. Все те же полки, много полок. Люк, через который их сюда впихнули, оказался, естественно, заперт, и с этой стороны не имелось никаких ручек, кнопок, еще чего-нибудь, что могло бы открыть дверь. В сумраке Рон в одном из проходов обо что-то споткнулся и упал. Под собой он почувствовал что-то мягкое и упругое одновременно. Потом осязание подсказало ему, что это чьи-то руки, ноги, спины и животы. «А!» — с криком отскочил финист, будто его отбросило ударом. «Что там?» — подбежал Джек. «Тела. Люди. Живые. Не знаю, но они не шевелятся». Друзей в одно мгновение отбросило к стене, и они начали колотить ногами и руками по люку. «Выпустите нас!» — кричали они с надрывом. Страх перед мертвыми – самый сильный страх из всех возможных. Хотя, что мертвые могут сделать живым? Ничего. Рассудком ребята это понимали, но все равно старались оказаться от трупов как можно дальше. И дело даже не в ужастиках об оживших мертвецах. Они знали, что ужастики – чушь. В этом страхе было что-то первобытное, не поддающееся логическому объяснению. Рассудок уступал место подсознанию. Возможно, это просто страх собственной смерти. Неизвестно, сколько они так молотили в стенку и кричали, но их заставил остановиться не гнев злых пилотов, а шум со стороны обнаруженных тел. «Кто там так шумит?» – недовольно спросил труп. «И что вообще происходит?» Друзья с совсем уж сумасшедшим криком убежали в дальний угол и начали орать уже в три глотки. Впрочем, крик стал в скором времени стихать. Ребята осознавали, что это вовсе не ожившие мертвецы, а просто оглушенные люди. Это подтверждалось тем, как двигался очнувшийся человек. Сквозь ряды полок, да еще и в таком сумраке они плохо, но все же видели, как человек с трудом сел и сжал в руках голову, как будто был в состоянии похмелья после большой пьянки. Рон сам так не раз держал голову, и это его окончательно убедило, что перед ним живые люди. «Как же у меня болит голова!» — продолжал бухтить человек. «И где я, черт возьми? Вроде бы не пил, но ни черта не помню. Что это за помещение? Вроде не гараж. Кто тут кричал?» Рон с Джеком, набравшись смелости и подбадривая друг друга, подползли поближе. «Сэр, вы живы?» — задал глупый вопрос Рон. «Ну конечно. Что за глупые вопросы ты задаешь, парень?» «Простите, сэр, вы кто такие, парни? И вообще, где я, а?» «На корабле, сэр, в трюме. На корабле, в трюме. Да, сэр. А что я делаю на корабле, да еще в трюме?» Тут до неизвестного, наконец, дошло, что он лежит не один, и первый его порыв оказался таким же, как у ребят. Его буквально отбросило от тел, но недалеко, все же взрослый мужчина оказался менее импульсивен. К тому же он узнал своих друзей. «Эй, Дрейк, Суринда, вы живы?» Потолкал своих друзей мужчина, и вскоре они отозвались невнятным мычанием. «Это ты, Ян?» «Да». «Черт, где мы и почему так болит голова? Неужели мы так по-свински упились, что повалились в кучу, Ян?» «Нет, нас похитили». «Хватит шутковать, Ян, это не смешно. Дай лучше опохмелиться. Мы не пили, и я не шучу». Здоровые мужики, тяжко охая, поднимались и непонимающе оглядывались. Снова прозвучало утверждение, что они не в гараже. Видимо, водители также любили проводить время в своем гараже, как юноши, в гараже Джека Вильямса. Потом до всех дошло, что к чему. Очнулся таможенник. Он-то и начал первым ломиться в люк, требуя, чтобы его открыли. «Немедленно выпустите нас. Вы незаконно удерживаете людей. Вы за это поплатитесь. Откройте немедленно». К таможеннику присоединилась тройка водителей. Шуму они подняли гораздо больше, чем Рон с Джеком, и это дало результат. Люк со скрипом открылся, но жаждущие выбраться, вместо того чтобы проскочить в проем, отхлынули назад. В проеме показалось дуло ружья внушительного калибра, и прозвучал насмешливый голос. «Кто-то хотел выбраться?» «Да», — выкрикнул таможенник. Он хотел что-то сказать еще, но грохнул выстрел, и человека отбросило назад в проход, где его затрясло, как от сильнейших коликов. Ян, упав на колени и заломив от отчаяния руки в мольбе, попытался вызвать к себе жалость. «Отпустите, Богом прошу. У меня жена, дети малолетние. Сыть, козявка!» Передернул затвор ружья высокий пилот. Но Ян продолжал на коленях лезть вперед. Раздался выстрел, и водителя отбросило следом за таможенником в таких же судорогах. «Еще кто-то желает выйти?» — снова спросил насмешливый голос. Остальные водители и друзья, увидев результат подобного желания, понуро повесив голову, отступили назад. «Я так и думал», — продолжал усмехаться пилот. «А теперь тихо, ублюдки. Еще один звук выше 5 дБ, и я вас всех накормлю подобными пулями прямо в живот». Дверь с лязгом захлопнулась, и что-то заскрипело. Это провернули колесо задраивания люка. Подавленное молчание длилось долго. Таможенника и Яна перестало трясти только через минуту. Водители помогли им встать с пола и уложили на полки, где они окончательно затихли, приходя в себя. Рон захотел в туалет, но он боялся даже сказать кому-нибудь об этом, опасаясь, что тут же появятся эти страшные люди и начнут стрелять из своих страшных ружей. Время в переделанном под непонятные нужды трюме с мыслями о неизвестной, но, несомненно, страшной дальнейшей судьбе тянулось мучительно медленно. Не было ничего, чем его можно было бы отсчитывать, лишь часы на руках водителей. Но спросить, сколько времени, Рон стеснялся. Да и зачем теперь ему это? Следующим событием в жизни пленников и новой отсечкой времени стал новый скрип люка. Когда он открылся, пленники инстинктивно отпрянули назад, не зная, чего ожидать. Высокому пилоту такое поведение явно понравилось. Послышался смех усатого. Они явно приходили, чтобы поиздеваться над людьми. Перед тем, как закрыть люк, Высокий произнес: «Поскольку я к вам уже, можно сказать, привязался, то советую выбрать места получше, то есть поближе к этим дверям. Будете первыми на выходе и сможете потом выбрать лучшие места в основном отсеке». Похохатывая, пилот ушел. Через минуту люк снова заскрипел и послышался многоголосый шум. Крики, плач, стоны, мольбы, возмущение. А потом трюм наполнился отвратно воняющим народом. Кал, моча, рвота. Женщины и мужчины, плачущие и кричащие. Прежние пленники забились на свои лавки, наблюдая за этим нескончаемым потоком вонючих и униженных людей. Люди набивались в проходы, точно килька в банке, их придавливали вновь напирающие, пока, наконец, помещение не забилось полностью. При этом, по всей видимости, людей снаружи было еще очень много. Тогда послышался уже знакомый голос. «А ну, живо разобрались по нарам!» Люди, судорожно оглядываясь, стали взбираться наверх до самого потолка, садились на четвереньки и сами наблюдали за все прибывающими, такими же, как они, несчастными. Рон ошалел от происходящего, он не мог поверить в увиденное. Как можно захватить столько народу, в городе, у всех на виду? Наконец людской поток прекратился, и в проеме показался все тот же высокий пилот. «А теперь все затихли», — закричал он, перекрикивая гомон. «И держитесь покрепче. Взлет, вещь не из приятных». Дверь с лязгом закрылась. Отовсюду послышались возгласы. «Взлет. Что случилось? Кто они? Куда нас везут? Отпустите нас». Никто ничего не знал даже приблизительно. А потом стало не до поиска ответов. Рон Финист почувствовал, как задрожала его полка, и он действительно поспешил схватиться за нее, чтобы, не дай бог, не упасть вниз, в грязь. Шаттл начало трясти, его чуть замотало, и этого хватило, чтобы люди, не внявшие предупреждению или державшиеся друг за друга, а не за столбы или приваренные к ним нары, с криками посыпались в узкий проход, точно банки с полок во время землетрясения. Шаттл трясло все сильнее, и Рон понял, что это та черта, которая разделит его жизнь на до и после, что он, возможно, уже больше никогда не увидит свою планету, свой дом, своих родных. Шаттл выходил в космос, что очень скоро подтвердилось не самым приятным ощущением невесомости. Люди, попадавшие во время старта и давившие друг друга в проходе, начали парить, нелепо кувыркаться. Многие не выдержали подобного стресса, осознания страшной участи или физической нагрузки, и начали блевать тем, что не выблевали ранее, во время газовой атаки. Повсюду носились эти полупереваренные сферы и шарики блевотины, пачкая и без того перепачканных людей. Шаттл время от времени резко толкало, сбрасывая людей с нар. Это корабль менял курс во время движения. Рон полагал, что шаттл идет на стыковку с кораблем-носителем. Так и оказалось. Спустя полчаса все ощутили сильнейший удар стыковки. Даже Рон чуть не слетел со своего места, но удержался. Люк снова открылся. Показался незнакомый человек. Он гневно прокричал: «Живо в основной отсек! Не пойдете сами, мы повторим веселье!» Люди, знавшие, о чем идет речь, активно зашевелились, и Рон понял, что нужно поторопиться, иначе их могут просто смять. «Джек, Жак, давайте быстрее!» Тройка друзей влилась в основной поток. Они преодолели шлюзовой отсек, пробежали небольшой пятачок палубы, спустились по лестнице. Пробежали по тесному коридору и оказались в еще большем трюме с такими же нарами, как и в шаттлах. Друзья забрались на первые же попавшиеся и затихли, снова наблюдая за людским потоком. Он оказался гораздо больше первого, что удивило Финиста. Но потом до него дошло, что Александрск стал не единственной жертвой нападения пиратов. Огромный грузовой отсек наполнялся грязными, кричащими и плачущими людьми. Поток их казался бесконечным, но все же иссяк. Люк задраили, оставив людей в полной неизвестности. Через несколько минут Рон почувствовал, что движется. Корабль явно набирал ход. Полки завибрировали, и Финист окончательно пришел к выводу, что они обречены. Памир не имел никаких возможностей покарать преступников. Планета не имела собственных кораблей, ни торговых, ни полицейских, ни тем более пограничных. Да что там кораблей? Планета не имела даже станции дальнего обнаружения. О том, что кто-то прибыл в их систему, узнавали только, когда этого желали гости, подавая сигнал. Они спускались на планету на своих огромных шаттлах, гораздо больших, чем тот, на котором их похитили, загружали зерно, мясо, рыбу и уходили обратно в космос. Так что помощи ждать просто неоткуда. Последнюю точку в надеждах поставил сильный толчок, опять спровоцировавший многочисленные падения снар. Рон, никогда не летавший, сразу понял, что этот корабль ушел в гиперпрыжок, бесповоротно отрезав жителей от своей родины. Рон погрузился в такую апатию, что его даже не волновали стоны покалечившихся при падении людей. Многие, те, что упали с пятого и выше яруса, себе что-то переломали. Ноги, руки, пальцы, ребра. Кто-то вообще не шевелился, потеряв сознание, ударившись головой или даже, помирев. Держаться надо было. Сколько вам нужно повторять? Зло подумал финист и, испугавшись своих жестоких мыслей и черствости по отношению к ни в чем не повинным однопланетникам, стал спускаться вниз в числе других сердобольных, чтобы чем-то помочь пострадавшим. Молодая женщина при падении сломала себе руку и громко стонала. Ее утешал парень, судя по кольцу на пальце, муж. «Нужно наложить шину». «Было бы чем», оглянувшись, произнес Рон. «Действительно, какие-либо средства для лечения просто отсутствовали. Разве что тугую повязку». Парень стал рвать свою куртку на лоскуты, и они вдвоем перевязали женщине руку. «Скажите мне хоть кто-нибудь, что произошло? Кто эти люди? Что им от нас надо и куда они нас везут?» запричитала женщина. Она так умоляюще смотрела на Рона, что он не смог не ответить. «Я не знаю, мэм, но думаю, что это пираты». «Пираты», опешила женщина. Это слово тут же пронеслось по всему трюму. Люди передавали его друг другу шепотом, точно тайну, и гомонящий народ притих. «Но что им от нас нужно?» «Не знаю, мэм, я даже боюсь думать об этом. Но ничего хорошего». Женщина совсем разревелась, повторяя только одно. «А мой Френни, это наш сын», пояснил мужчина. «Ему всего 2 годика». Рон Финист кивнул и оглянулся, только теперь поняв масштаб нанесенного планете горя. Рамир потерял очень много молодых семей. Дети остались сиротами. Хотя, конечно, их возьмут на воспитание ближайшие родственники, а если таких не найдется, усыновят. Не зная, что сказать и что еще сделать, Рон вернулся на свое место и зажал уши ладонями. Постоянный плач начал выводить его из себя. Хотелось закричать, чтобы все заткнулись. В итоге он только сам не выдержал нервной перегрузки и разревелся, переполненный жалостью к себе. Спустя какое-то время в трюме стало тихо. Люди устали лить слезы и просто погрузились в ступор. Лишь кое-где слышались тихие разговоры. Время ползло медленно, но однажды наверху раскрылись створы, из которых в трюм обычно засыпался сыпучий груз из шаттлов. Вместо зерна на головы людей посыпались какие-то брикеты. После того, как дождь из кирпичиков в яркой упаковке закончился, послышался голос: «Жрите». Финист взял один из таких брикетов, случайно приземлившийся прямо ему на колени после многочисленных рикошетов о ярус инар. Это оказался пищевой концентрат. «Со вкусом курицы», прочитал он на упаковке. Рон много слышал о них и видел в фильмах. Такими пайками питались на Земле в 4-х секторах, а также в 3-х, рабочие лишь по выходным и праздникам заменяли их натуральной продукцией с Марса. Только сейчас Рон почувствовал, что чертовски голоден. Он попытался подсчитать, сколько времени не ел, но не получилось. Часов он не носил, а большую часть времени провел в темноте трюмов, сначала на шаттле, а теперь вот на корабле, так что различить время суток не мог. Финист разорвал обертку и осторожно надкусил плитку серо-бурого цвета. На вкус она походила на угодно, только не на курицу, не на вареную, не на жареную, не на приготовленную каким-либо другим способом. «А чему тут удивляться?» – подумал он, посмотрев на упаковку еще раз с другой стороны. «Если срок годности вышел вот уже как 2 года, еще вопрос, съедобно ли это?» Тем временем в трюме поднимался гул возмущенных голосов. Кто-то из особо смелых, не знавших истории с водителем и таможенником, забарабанил в дверь. «Ну, чего еще надо, ублюдки?» – спросили по хриплому переговорнику, не рискнув открыть люк для более личной беседы. «Не всем хватило, ну, так поделитесь друг с другом, скоты, или отберите». На этом разговор закончился. Рон наглянулся на своих друзей и заметил, что Жаку тоже не досталось. «Держи», — отломал приличный кусок от своей плитки финист. Его примеру, чуть замявшись, последовал Джек Вильямс. С минуту пленники, цивилизованно поделившиеся друг с другом, вгрызались в сухие плитки концентрата. Немногие из желудков, привыкших к добротным естественным продуктам, выдержали подобное питание. Сам Рон сжался в комок на своей полке. Спустя всего полчаса после завтрака обеда ужина в животе громко забурлило. Первым не выдержал Жак. Он соскочил со своей палки и бросился к ближайшему биотуалету в углу, для посещения которого уже выстроилась длинная очередь из страждущих. Трюм снова наполнился уже почти не чувствовавшимся смердящим ядреным запахом поноса. Люди ругались в очередях, жаловались на отсутствие гигиенических принадлежностей. Кто-то не выдерживал. В общем, смотреть на это не хотелось, и тем более не хотелось участвовать. Потому, сжав все мышцы в одном месте, Рон мужественно терпел. И слава Всевышнему, вытерпел. Путешествие продолжалось. Казалось, оно будет длиться бесконечно. Рон отмерял пройденные сутки толчками корабля. Выход-вход из-под пространства. Преодолев в одном прыжке один световой год, корабль возвращался в обычное измерение, уточнял курс, накапливал энергию на генераторы для пробоя нового туннеля и снова уходил в прыжок. Также раз в сутки с потолка сыпались плитки со вкусом курицы, ветчины, ягод и фруктов, на деле оказывавшиеся в лучшем случае пресными. После чего приходилось менять переполненные емкости биотуалетов. За ними тоже приходили один раз в день, а точнее их выносили выбранные наугад похитителями пленники и куда-то сливали. Обстановка на корабле постепенно накалялась, и причиной тому служила еда. Калорий даже от целого пайка явно не хватало, да еще делиться приходилось. Поначалу люди делили плитку поровну со своими ближними, кому бы изначально она не досталась. Потом западающие на головы плитки начали бороться, и победитель забирал себе несколько больше половины. Где-то на 15-е сутки случились первые конфликты с мордобоем. Рон с ужасом наблюдал за тем, как люди вокруг превращаются в диких животных, озабоченных лишь собственным выживанием. Лишь немногие, очень немногие сохраняли человеческий облик, но окружающие воспринимали это как слабость и пытались на таких людей нападать. Не избежал этой участи и Рон Финист, старавшийся сохранять человечность. «Отдай!» — раздалось у Рона над ухом, когда ему снова удалось заполучить еду. Финист и глазом не успел моргнуть, как серо-бурая плитка перекочевала в руки какого-то парня. Рон немного опешил, узнав обидчика. Им оказался тот самый человек по имени Клод, жене которого он помог перевязать руку. Клод вгрызся в чужую еду, даже не поделившись с собственной женой. Рон держался недолго. Гнев затуманил его рассудок, в нем проснулся и вошел в силу зверь, доселе тщательно упрятываемый в душе, точно в клетке. Встретившись взглядом с Джеком, он словно на ментальном уровне произвел с ним переговоры, и они вдвоем набросились на грабителя. Больше уже ничто не удерживало людей от открытой борьбы. Они дрались, кусались, сильные, объединившись в группы, оттесняли слабых с выгодных мест. Во время походов в туалет, если случались очереди, сильные проходили первыми. Таким образом, в трюме, отринув закон Бога, воцарился закон джунглей. И длилось это кошмарное путешествие чуть больше месяца. Нэнси не находила себе места, то и дело выглядывая в окошко, но Рон все не появлялся. «Какая же я дура», — причитала она, заливаясь слезами от осознанной вдруг ошибки. «Он же сделал мне предложение, а я его оттолкнула». Уже вечерело, а Рон все не приезжал с новой попыткой примирения. Ночь прошла без сна. Нэнси все никак не могла простить себя за такую глупость, и когда рассвело, она принялась одеваться. «Что ж, наверное, он прав, и теперь моя очередь извиняться». Она запрыгнула в коляску, запряженную пони, которые пользовались популярностью у женской части молодежи, и подстегнула, заставив перейти на легкую рысь. Пони недовольно фыркал, но резво бежал по улице, распугивая немногочисленных прохожих, спешащих по своим делам. Вот и дом семьи Финистов. Но ее внимание привлек совсем другой особняк, дом семьи Вильямсов. Приглядевшись, она увидела, что во дворе дома собралось много народу. Взрослые, коих набралось человек 10, о чем-то шумели. Нэнси не сразу узнала в них Грэмхэмов и Финистов. Она резко остановилась, почувствовав, что что-то произошло. Переговорив между собой, главы семей поспешили на выход. «Что случилось, миссис Финист?» — спросила Нэнси у матери Рона. «Они пропали». Вдруг, зайдясь слезами, запричитала женщина. «Не плачь, Надь», — попытался успокоить ее муж, обняв за плечи. «Все обойдется. Опять, наверное, шалят. Вот и коляски Вильямсов нет, куда-нибудь укатили. Но они так никогда не делали, Георгий. А вот взяли и сделали. Ох, и получит он у меня, когда вернется. С ними что-то случилось, продолжала горевать миссис Финист. «Мне сердце подсказывает». У Нэнси от этих слов в груди встал ком. Тем более, что и миссис Грэнхэм, и миссис Уильямс тоже были готовы вот-вот расплакаться. Она развернулась и, подстегивая пони так, что он вообще перешел в галоп, помчалась обратно.